Драконы, огромные, темные, как сама бездна космоса, пронеслись над пылающей планетой. Их крылья, казалось, впитывали скудный свет звезд, отбрасывая на бушующий океан лавы густые движущиеся тени. Каждый взмах исполинских крыльев поднимал в раскаленный воздух вихри искр и брызг расплавленного камня, словно сама планета отвечала всплесками на их возвращение. На поверхности, в сердце лавового озера, вулкан и големы высших застыли в немом мысленном преклонении. Их огненные сущности, обычно неистовые и неукротимые, на мгновение утихли, охваченные благоговейным трепетом. Они чувствовали исходящую от драконов первозданную силу, ту самую, что когда-то лежала в основе их мира, а потом медленно угасла. Случилось то, о чем они уже боялись мечтать. Вернулись их боги. И теперь спасение цивилизации, еще недавно казавшееся невозможным, превращалось из призрачной надежды в осязаемую достижимую цель. Эта надежда, горячая и новая, как только что родившаяся трещина в коре планеты, начинала перерастать в уверенность. «Драконы!» Мысленный голос вулкана прозвучал с непривычной смиренной мощью. «Я, повелитель Умгара, вулкан, мои высшие големы и все умгарцы, от мала до велика склоняемся перед вами. Мы благодарим за ваше возвращение. Теперь мы снова обрели веру в свое будущее и готовы следовать вашей воле». Ему вторили монолитные сущности големов, их коллективный разум излучал почти что облегчение. По всем уголкам угасающих миров Умгара простые умгарцы, чувствуя этот мощный резонанс, замирали в своем повседневном труде, обращая внутренний взор к небу. То, что происходило, было немыслимым чудом. Драконы, Рон и Зар не торопились с ответом. Они понимали важность этого мига. Нужно дать умгарцам в полной мере прочувствовать значимость их появления, позволить надежде укорениться и окрепнуть перед лицом предстоящих судьбоносных решений. Они медленно кружили в раскаленных потоках. Их темные фигуры на фоне багрового неба были зримым воплощением возвращающейся мощи. И когда ожидание достигло своего пика, в сознании каждого умгарца прозвучал спокойный и весомый голос Рона. «Мы вернулись, чтобы завершить начатое и защитить цивилизацию Умгара. Ваше возрождение теперь близко, как никогда. На орбите находится корабль создателей, тот самый, что вступил с вами в битву. Он атаковал потому, что ты, вулкан, своей несдержанностью спровоцировал его. Прояви ты тогда терпение, и все могло сложиться иначе». Рон сделал паузу, дав этим словам проникнуть в самое сердце повелителя. И ответный мысленный импульс вулкана был полон горького признания. «Ты прав, дракон. Я виноват. Но раз они теперь здесь, значит, есть шанс все исправить». «Без выходных ситуаций не бывает», — уверенно продолжил Рон. «Выход есть всегда, и сейчас он в твоих руках. Попробуем воспользоваться. Создатели — сильная и могущественная цивилизация, но их главная сила в справедливости. прошлый раз обе стороны допустили ошибки. Обе признали их. Теперь настало время залатать трещины, которые мы всех тогда пробили в ткани вашей судьбы. Ты готов? Мы все готовы, дракон. Откликнулся не только Вукан, но и тысячи других голосов, слившихся в едином порыве. Хорошо. Смотри же, правитель, держи себя и свой народ в руках. Это твой последний шанс. Мы будем сдерживаться. Мы обещаем. Тогда начинайте. Королева создателей уже здесь. Вукан мысленно уже собирался спросить, где, но в тот же миг его внимание привлекло движение в космической тьме над планетой. Он увидел, как пространство сгустилось и родило гигантский фантом, сотканный из темной сияющей магии. Эта проекция, холодная и неотвратимая, нависла над бурлящим океаном магмы. И тут же в его сознании четко прозвучал голос. «Приветствую тебя, повелитель Умгара, Вукан. Ты приглашал меня на переговоры. Что же, я приняла твое приглашение, и теперь я здесь». Фантом Ирины, величественный и безмолвный, завис в пустоте, обратив свой лик к пылающей планете. От него исходила не просто мощь, а понимание. Понимание природы этого места и, главное, магии этой звездной системы. Ответ не заставил себя ждать. Огненная поверхность планеты пришла в движение. Магма в самом центре огромного лавового озера начала подниматься, образуя гигантскую глыбу. Камень плавился, смешивался с плазмой, и вскоре перед фантомом возникло воплощение повелителя Вукана. Это была грубая исполинская фигура, вылепленная из раскаленного базальта и жидкого огня. Его глаза пылали, как миниатюрное солнце, а голос, когда он заговорил, прорвался в общее ментальное поле, подобно гулу тектонического разлома. «В твоих мыслях истина. Тогда я был неоправданно резок. Но ты пришла. Ты держишь слово. Это ценное качество». Фантом Ирины не дрогнул. Мысленный голос четко прозвучал в ответ, обрамленной энергией, которую подпитывали драконы. «Ты прав, Вукан. Мы оба погорячились. Теперь мы здесь, чтобы исправить ошибку. Мы видим, как все обстоит на самом деле». Големы качнулись, приветствуя слова соловей. Правитель слегка поднял огромную конечность и ответил. «Похоже, драконы вернулись благодаря вам. Более того, драконы благоволят вам. Они привели с собой вас, значит, так нужно, значит, это верный шаг. Теперь главный вопрос — зачем вы здесь? Что вам нужно?» Вукан изверг сноп искр, что было равно высокой степени возбуждения. «Мы хотим того же, чего и вы. Восстановление магического баланса в этой вселенной, устранить перекос, который создала королева Аэтриона Цен-Минея». Вукан вновь изверг поток лавы и пламени, показывая тем самым свое отношение к Аэтриону. «Не произноси это ненавистное имя. Она отняла у нас все, а вы украли нашу победу». «Повелитель! Мы уже обговорили этот вопрос. Зачем к нему возвращаться? Я сожалею о случившемся, но прошлого не вернешь. Я продолжу». «Да, продолжай. Я и Голем, и слушаем тебя». чувствовал, что теряет терпение, и воззвал к дракону. «Помогите мне сохранить чистый разум и верную реакцию!» Рон тут же взял под контроль неконтролируемые реакции вулкана, а Ирина тем временем начала отвечать. «Мы разные. У нас разная магия, и цели тоже разные, но сегодня они совпадают. Королева Цен-Минея хочет завладеть нашими артефактами и окончательно уничтожить вашу цивилизацию и заняться моей». «Для чего и ваши артефакты?» — поинтересовался правитель. «Хороший вопрос. Тут скрыта главная причина. Магия родника реальности истощается. Ей нужен новый источник силы. Наши артефакты и есть та самая сила. Сила, благодаря которой мы привели сюда драконов». «Допустим. Чем мы можем помочь в этой ситуации?» «Вместе мы можем попытаться вырвать из ее жадных лап родник реальности». «При всем уважении к вам, поддерживаемый драконами, это невозможно». Ирина его перебила. Ее фантом протянул руки к повелителю. «Возможно, правитель, возможно. Но только в том случае, если она передаст свою корону кому-то из нас добровольно. Понятно, что вам она ее не передаст. Может передать нам, я сразу ее передам драконам, а они возьмут под контроль магию родника реальности». «Хороший, но невыполнимый план. Я с ней воюю тысячи лет и уверен, нет силы, которая заставит ее расстаться с короной управления». Правитель Вукан замолчал в раздумье. Рядом с фантомом Вукана стали проявляться другие монолитные силуэты големов высших. Их коллективный разум анализировал ситуацию. «Энергия создателей чужда нам, но стабильна», — прозвучала мысль, принадлежащая Физарху. «Цен-Минея веками уничтожала саму возможность нашей жизни», — холодно парировал голем Тарх. «Выбор не между другом и врагом. Выбор между верной смертью и призрачным шансом на выживание». Ирина молчала. Она сказала все. Теперь решение за повелителем, и с этим поделать ничего нельзя. Она ждала. Воцарилась тяжелая пауза. Бурлящая магма на планете, казалось, затихла в ожидании. Вулкан колебался. Его огненная сущность металась между гордыней и инстинктом самосохранения. «Что вы предлагаете конкретно, кроме общих слов? Какой план?» — наконец пророкотал он. Ирина выдохнула облегченно вместе со всеми, кто находился в рубке корабля, и начала говорить. Дело в том, что конкретного плана у нее не было, так, наметки. Но она попыталась импровизировать. «Мы объединимся. Ваши корабли, наша магия и технология, ну и сила драконов. Я предлагаю заманить флот Аэтриона в ловушку внутри пояса разрушения, где их приборы слепы, а мы будем сильны, как никогда. Захватим королеву и заставим ее отдать корону». Вулкан медленно повернул свою пылающую голову, окидывая взглядом фантом Ирины и черных драконов, реющих в атмосфере. «Риск огромен. Мы можем потерять все. Оптимально первое предложение — добровольный обмен коронами. На мой взгляд, он предпочтительней и может пройти без битв». «Правитель, вы и так теряете все», — мягко, но неумолимо возразил мысленный голос Рона. «Процесс почти необратим. Это риск и последний шанс. Что касается первого варианта, мы его обязательно попробуем провести в жизнь. Но если не получится, то придется задействовать силовой вариант. Повелитель издал еще один вздох, похожий на извержение небольшого вулкана, а затем принял и озвучил решение. «Хорошо. Я согласен на временный союз с вами, но только в том случае, если гарантами выступят драконы». Драконы услышали его ответ. Рон мысленно бросил взгляд на Зара. Тот махнул крылом, соглашаясь, и Рон ответил. «Правитель Вукан, мы будем гарантами договора союза с создателями». «Тогда решено. Умгарцы, будем биться с вами плечом к плечу, даже если этот бой будет последним», — торжественно объявил Вукан. Казалось, все на этом, можно вставить точку и возвращаться. Но что делать дальше, понимания не было. Нужен план. Вырабатывать его необходимо совместно с умгарцами и драконами. Теперь все связаны в борьбе с Аэтрионом. Фантом Ирины Соловей слегка склонил голову в знак согласия. «Договорились. Начинаем действовать».